Похоже, надо воздействовать серой энергией. Есть лишь один шанс, второго не будет. 20 метров монстр преодолеет за секунду. Существо находилось уже совсем близко. Я должен был ощутить его ауру, но ее не оказалось. Зато почувствовал кое-что другое. Пустоту. Глава 7. Словно несущийся на всей скорости поезд, монстр сбивает меня с ног. Перед глазами все завертелось. Я катаюсь по земле в обнимку с уродливой тушей, а к моему лицу тянутся острые когти. Воздействовать серой энергией не получилось. Остается надеяться только на физическую силу. Аура укрепила мои мышцы, и мои кулаки кувалдами обрушиваются на рожу твари. Монстр оказывается сверху, прижимает меня к земле. Его черные провалы глаз словно пытаются сожрать мою душу. Одной рукой упираюсь существу в лицо, другой удерживаю переднюю лапу. Вторая лапа непрерывно молотит меня, пытаясь разорвать когтями. Пытаюсь оттолкнуть монстра. Не получается. Наши силы равны. Тьма в глазницах меня затягивает, гипнотизирует. Стараюсь не смотреть, но пустой взгляд приковывает к себе. В какой-то момент понимаю, что монстр слабеет. Его удары уже не столь мощны, а в меня перетекает некая сила. С каждой секундой мне становится все легче контролировать существо. Наконец, просто отбрасываю его, словно соломенное чучело. Существо поднимается. Я оказываюсь на ногах быстрее. Теперь уже я кидаюсь на монстра и прижимаю его к земле. Мой кулак горит от скопившейся в нем энергии. Он обрушивается на лицо и голову пустого, ломая тому кости. Очередной удар, и существо замирает, его мышцы перестают сокращаться, а руки безвольно падают на землю. Отхожу на несколько шагов и усаживаюсь на траву, тяжело дыша. Моя футболка превратилась в изодранную тряпку, солнцезащитные очки слетели и потерялись где-то в траве, на теле и лице болят ушибы и мелкие порезы. Сосредотачиваюсь на регенерации, чтобы поскорее все прошло. Я до сих пор ощущал пустоту. Она разверзлась на энергетическом слое, словно дыра в теле убитой твари. Она сжимается, меркнет и пропадает, как и тьма в пустых глазницах. Вы в порядке? Не ранены? Глеб Дмитриевич с любопытством осматривает дохлое существо, не рискуя подойти ближе. Качаю я головой. Просто царапины. Скоро заживут. Пойдемте отсюда. В машине отдохнете. Видите теперь, вот такие твари здесь водятся. Подождите минутку, добавил я. Сейчас пойдем. Существо лежало в траве, но пустоты в нем уже не ощущалось. Оно стало напоминать мумию. Тело как будто усохло, скукожилось. Сомнений не оставалось, монстр мертв. Почему вы назвали его пустым? Я поднялся на ноги, и мы побрели к машине. Потому что вместо ауры у него пустота, пояснил Глеб Дмитриевич. Серая энергетика. Слышали о такой? Приходилось. Ну вот, марлоки просто душат своих жертв. Эти твари, они вытягивают из тебя энергию. Еще и чертовски сильные. Их даже винтовочные пули не берут. Хорошо, что редко из нор вылезают. Надо позвонить в третье отделение. Там есть спецотряд, который занимается пустыми. У них и оружие нужное есть, и защита. Что за оружие? Используют специальные пули из алхимических металлов, насыщенных энергией копья. Копья? Да. Иногда копье лучше, чем пуля. Когда эта тварь летит на тебя со скоростью бешеного быка, из винтовки можно не попасть, а на копье она сама напорится. И есть специальные артефакты, чтобы пустые силу не вытягивали. Надо бы тоже обзавестись. Не получится. Такое оружие не продают просто так. Его изготавливают штучно под нужды спецотряда. Даже на черном рынке не сыщешь, если только случайно и за огромные деньги. Так что даже не надейтесь. Если пустые появляются на участке, сразу звоним в третье отделение, и пусть они разбираются. А сами к ним на километр не подходим. А откуда вообще эти пустые взялись? Что это такое? Марлоки и пустые живет в Эдване испокон веков. Считается, что они обитают под горами в огромных подземных городах. Это все. Больше никто о них ничего не знает. Странно, что не попытались выяснить. А кто полезет в эти тоннели, которые ведут под землю на десятки километров? Может, кто-то и пытался, но не думаю, что дело увенчалось успехом. А нам, надо сказать, крупно повезло. Сила у вас солидная, но как бы самоуверенность до беды не довела. Сегодня все обошлось, и слава богу. Но будьте в другой раз осторожнее. Если старшие говорят, не надо туда лезть, значит, не надо. Казалось, Глеб Дмитриевич несколько раздражен случившимся. Потому что объяснять надо по-человечески. Я-то откуда знаю, что там за твари обитают? Вы ни слова не сказали. Да, надо было, буркнул Глеб Дмитриевич. Он замолчал и заговорил лишь тогда, когда мы сели в машину и поехали обратно. Я пообщался с оберполицмейстером. Он захотел с вами встретиться. Завтра в ресторане «Жасмин» на набережной. В час дня. Хочет поподробнее узнать, что вы задумали. Вот и отлично. Передайте, что приду. Как он вообще настроен? Скептически. Как, надо сказать, и я. Моя задача – охранять компанию и Ирину Сергеевну. А вы? Я вас не знаю. Я не знаю, можно ли вам доверять. Не в том смысле, что обманете, а в том, что вы, молоды, слишком горячи и можете совершить необдуманные действия. Не хочу, чтобы мы все оказались из-за вас в земле. Простите за откровенность. Надеюсь, скоро ваше мнение изменится. Я не требую доверия, но ведь надо что-то делать. С этим ведь не станете спорить. Если бы противостояние не зашло так далеко, я бы сказал, что разумнее будет уступить долю клану Танк и отдать им компанию под управление. Мы могли бы договориться на выгодных для нас условиях. Танк слишком сильны. Сильные не договариваются. Они диктуют свои условия. Повторяю, моя цель – защищать компанию и ее владелицу. Из этого я исхожу. Я не стал продолжать спор. Мы доехали в тишине, думая каждый о своем. А стоило мне вернуться домой, как сразу стало ясно, что радиус первичного контроля увеличился на пару-тройку метров. Ауры других людей чувствовались чуть дальше, чем прежде. Возможно, и сила немного возросла. Пустой отдал мне свою энергию, и я, поглотив ее, стал сильнее. «Как все прошло?» – негромко спросила Ирина, когда они с Глебом Дмитриевичем вышли из дома. «Что-то случилось. Да так ваш племянник поперся искать нору Марлоков, и мы наткнулись на Пустого». В голосе начальника отдела безопасности чувствовался сарказм. «Что Пустой?» – глаза Ирины расширились. «Он напал на вас?» – «Именно. Я пытался его отговорить. Андрея, а не Пустого. Просил не идти туда, но парень такой упрямый». «Просто слов нет, весь в мать», — вздохнула Ирина, — «но справился. Можете себе представить, они катались по земле и лупили друг друга что есть мочи. Честно говоря, думал, нам обоим конец. Все-таки силушка у вашего племянника не шуточная, минимум на пятый разряд тянет. Если бы только сила. Сказать по правде, я его побаиваюсь», — Ирина покосилась на окна второго этажа. «Если ему доступна серая энергия», — Глеб Дмитриевич закивал. «Да, это... конечно, опасно. Я бы на вашем месте не позволял ему жить с вами в одном доме. Мало ли что случится. И что я сделаю? Выгоню его? Это еще хуже. Думаю, он сам съедет, когда получит долю и некоторый доход. По крайней мере, надеюсь на это. Поживем увидим. Но ведь есть и положительные стороны. Он сможет защитить нас. Защитить, развязав войну с самым крупным кланом в городе. Не забывайте, что начали не мы. Это они убили Николая и чуть было не похитили моих дочерей. Что предлагаете? Ждать, пока нас всех не перебьют. Договориться, вот что я предлагаю. Вы же знаете, они не заберут все. Вам останется 30%, зато нам не придется тратить уйму денег на охрану, транзит и прочее. Доходы если и упадут, то незначительно, зато хватит. Нахмурилась Ирина. Как вообще об этом можно рассуждать после всего того, что они сделали? Простите, Ирина Сергеевна, я очень уважал Николая, вы знаете, он был моим другом, но иногда его расизм переходил все границы. Он оскорбил одного из членов клана. Это не причина убивать, и хватит об этом. Даже слышать не хочу. В любом случае теперь с нами договариваться точно никто не будет. Только вряд ли вам стало спокойнее. Я созвонился с Репниным, объяснил ситуацию. Он тоже захотел пообщаться с вашим племянником. Посмотрим, что из этого получится. Ну все, Ирина Сергеевна, мне ехать надо. Спасибо. Спасибо вам большое, Глеб Дмитриевич. Ирина грустно улыбнулась и дотронулась до плеча начальника отдела безопасности. Я вам очень признательна. Все наладится. Мы справимся. Окна ресторана выходили на чистую, облагороженную набережную, на которой даже сейчас, днем, наблюдалось множество гуляк, несмотря на нещадно палящее солнце. Однако в помещении царила прохлада благодаря работающему кондиционеру. Мы сидели в кабинете за шторкой, я и оберполицмейстер Гланкоросской губернии. Оберполицмейстер Лаврентий Данилович Репнин был человеком немолодым, но до сих пор сохранял армейскую выправку и стать. Носил усы и узкие бакенбарды, в которых белела проседь. На тонком носу восседали узкие очки в изящной оправе. Господин Репнин был одет в штатское, темно-зеленый костюм-тройку с позолоченными пуговицами. Я давно замечал, что местная аристократия любит всякие блестящие элементы в деловой одежде. Так дворяне подчеркивали свое отличие от простолюдинов. «Попробуйте бифстроганов», — говорил Репнин. «Здесь его прекрасно готовят. Могу поспорить, даже в петербургских ресторанах вы такой не отведывали. Или вот, например, суп из креветок с кокосовым молоком. Местное блюдо. Без преувеличения скажу, что это одно из лучших заведений в городе, как по мне. А я знаю толк в ресторанах, смею вас заверить». Из-за занавески появился официант в черной жилетке, белой рубашке и с бабочкой. Я и обер-полицмейстер сделали заказ, и парень ушел. «Так какими судьбами в наших краях, Андрей Константинович?» – спросил Репнин. «Тетя пригласила погостить. У меня как раз свободное время выдалось. Я и приехал. Никогда раньше не бывал в Эдвине. Интересно стало. Природа в Эдвине красивая. Ну а город, если честно, здесь мало что интересного. Надолго к нам? Пока не решил. Посмотрим. Мне о вас Глеб Дмитриевич рассказал. Говорит, вы участвуете в делах компании вашей тети. Помогаете?» «Да. Тетя недавно потеряла мужа, да еще проблемы с одним эльфийским кланом намечаются. Кажется, ей здесь просто не на кого положиться, если только на Глеба Дмитриевича. Но этого мало, силы не равны. Клан, претендующий на долю в компании, крупный и богатый, а претензии его не совсем законны, мягко говоря. Неплохо бы вмешаться полиции. Похоже, у вас серьезные намерения. Я просто довожу проблему до вашего сведения. Был убит дворянин. Клан Танк посягает на собственность госпожи Адоевской. Жизнь моей тети в опасности. Необходимо принять меры, как считаете? В отсутствии доказательств я ничем не могу помочь. Сожалею. Было похоже на банальную отмазу. Репнин, очевидно, не хотел ничего делать. Разве это не обязанность полиции искать доказательства? Уточнил я. Разумеется. Полиция выполняет свои обязанности. Мы стоим на страже спокойствия и порядка. Поэтому вас я тоже хочу предостеречь. Предостеречь от чего? От необдуманных действий. То есть вас не смущает тот факт, что за последние годы клан Танк шантажом и угрозами объединил под собой почти все мелкие нефтяные компании Гланкороса? Вас не смущает, что Херендил, потомок повстанца, казненного за мятеж, не задавались вопросом, к чему он готовится? Может быть, пора уже умерить аппетиты этого эльфа, и что вы предлагаете? Варианты возможны разные, но мне нужна гарантия, что никто из членов моей семьи не пострадает от рук полиции, объяснил я завуалированно. Репнин понял намек, помолчал, отпил воду из стакана, собираясь с мыслями, и проговорил тише. Вы не знаете, чего просите, Андрей Константинович. Вы хоть понимаете, с кем вражду затеваете? Танк – самый сильный клан в городе. У Херендила десятки родственников и ублюдков, а их так называемая гвардия – фактически частная армия. Они везде, даже в полиции. А какие у вас возможности? На что вы рассчитываете? В словах обер-полицмейстера чувствовалась тревога, возможно, даже страх. Репнин боится. Неужели Херендил запугал всю полицию города? Понятно теперь, почему та не вмешиваются. Ирина Сергеевна собирается обратиться к родственникам в Петербурге. И сколько их? Об этом лучше у нее спросить. Родственники, значит, а зачинщиком, как я понимаю, выступили вы, а вы, стало быть, защищаете клан Танк. Послушайте, Андрей Константинович, вы представляете, какая вонь поднимется, если тронуть остроухих, и эта вонь дойдет до самого императора, и тогда полетят головы, и моя, и ваша, и госпожи Адоевской, и много чьей еще. Единственное, что я защищаю, это мир и покой в городе. Дворяне не хотят стрельбы на улицах, края эти и так не самые безопасные. Дело можно сделать по-разному, можно громко, а можно тихо. Прямых формулировок я, разумеется, избегал. Откуда я знаю, не держит ли Репнин в кармане пиджака диктофон, на который пишется разговор, и не будет ли каждое мое слово использовано против меня? Про мои способности ему тоже знать ни к чему. Хватит, Репнин сделал жест открытой ладонью, вы и так натворили дел. Аристократия возмущена. Возле вашего дома обнаружено 7 трупов с разорванными внутренностями. Я пока не намерен глубоко копаться в этом вопросе, но не испытывайте мое терпение. Значит, вы просто будете ждать, пока танк поднимет очередное восстание. Если они это сделают, то подпишут себе смертный приговор, как и Иларион Сильный в 53-м. К тому же, если бы они готовили восстание, у меня была информация от третьего отделения. а ее нет. Значит, и проблем у нас нет. А то, что страдает наша же аристократия от рук этих остроухих ублюдков, не проблема. Мы не можем чувствовать себя в безопасности, не проблема. От Танга поступают прямые угрозы, и вы никак не реагируете. Знаете, Ирина Сергеевна настроена очень решительно. Она намерена довести дело до самого императора, если ей никто здесь не поможет. Она не будет молча терпеть, а я могу сделать так, что не придется выносить ссор из избы. Репнин промолчал, пристально глядя мне в глаза, но ответить не успел. Звякнул колокольчик, официант принес блюдо. «Давайте пообедаем», — сказал Репнин. «Не люблю обсуждать дела на голодный желудок». Мы принялись за еду. Обер-полицмейстер с аппетитом ел жаркое, запивая белым вином, и рассуждал о местной кухне, сравнивая ее с петербургскими заведениями. Он неплохо знал столичную жизнь, сказал, что сам родом из Петербурга. Напрашивался вопрос, за что его сюда сослали. В такие отдаленные уголки образцовых служащих редко отправляют. Потом нам принесли кофе и десерт, и тут Репнин вдруг перестал болтать о всякой ерунде, встал из-за стола, выглянул в коридор, а, вернувшись, произнес: «Какие у вас планы, Андрей Константинович? Слышал, вас из семьи выгнали?» Я сложил губы в улыбке. «Смотрю, все знаете», — Глеб Дмитриевич рассказал. «Мы с ним раньше вместе служили и хорошо друг друга знаем. А разве ваше изгнание секрет?» «Никакого секрета. А планы? Скажу прямо, я намерен взять ответственность за безопасность тетиной компании, если, конечно, получится уладить проблему. Сомневаюсь, что Адоевская и ее родственники имеют достаточно сил. Насчет вас пока не знаю. Вы у нас темная лошадка. В любом случае помощь вам не помешает. Пообщайтесь с кланом Унгол. Раньше это был второй по величине эльфийский клан в Гланкарасе, но в 11-м году между ними и Тангом случилась ссора, которая переросла в жестокую резню. Унгол проиграл, а у тех, кто выжил, появилась серьезная причина не любить Херендила Танга. Я с ними поговорю. Это первое. Второе. В городе не должно быть стрельбы, никаких войн, беспорядков, резни и прочего, особенно в Александрийском и Центральном районах. Если аристократия будет возмущаться, мне придется взяться за расследование. Вы же не хотите этого? Нет, ваше превосходительство, мне шумиха не нужна. И мой вас совет, в Петровский район не суетесь. Клан Тнак там хозяева, местную полицию возглавляет один из племянников Херендила. Если попадетесь, я не буду вас защищать. И вообще, этого разговора у нас не было. Само собой, можно еще один вопрос? Да, задавайте. Многие ли в правительстве боятся Херендила? Репнин задумчиво погладил усы и покачал головой. Не думаю, что такая формулировка уместна. Знаете, Андрей Константинович, я должен извиниться, но меня ждет сегодня еще куча дел. Поэтому нам пора заканчивать. Репнин вытер рот салфеткой и нажал кнопку вызова официанта. Спасибо, что уделили время и вошли в положение, ваше превосходительство. А что насчет клана Унгол? Как я их найду? Заводской район, улица Лесная, дом 111. Спросите Айвора сына Барга. Опять появился официант. Репнин расплатился и ушел. Я покинул заведение спустя минут 10. Можно сказать, разрешение есть. Правда, случись что, обер-полицмейстер окажется не при делах, а вся вина ляжет на меня. Но от должностного лица и не следовало требовать большего. Никто собственной шкурой рисковать не будет. Непонятно, чем Репнин руководствуется. Страх перед могущественным эльфийским кланом, который во все городские структуры свои щупальца запустил, и надежда, что 18-летний пацан с необычными способностями решит проблему. Или обер-полицмейстер вел какую-то тайную игру. Без сомнения, у него есть свой интерес. Хотелось бы понять, какой. Границы тоже очерчены. Война с кланом не должна разворачиваться на городских улицах, особенно в центральных районах. Да я, собственно, и не собирался устраивать бойню. Просто кое-кто внезапно умрет, и на этом все закончится. Или нет, там посмотрим. Был день, и я решил не откладывать разговор с кланом Унгол. Союзники мне не сказать, что сильно нужны в настоящий момент, но в будущем могут пригодиться. Чем больше у меня в городе связей, тем лучше. Кто знает, как далеко зайдет противостояние с кланом Танг. На стоянке перед рестораном стоял небольшой трехдверный внедорожник турецкого производства, одна из машин Ирины, которую тетя одолжила мне, пока свою не приобрету. Поэтому личный транспорт у меня был, и я сразу из ресторана поехал адресу, названному обер-полицмейстером. Теперь осталось найти лесную улицу в заводском районе. И это была проблема, ведь навигаторов в этом мире то ли не изобрели, то ли использовали их не так часто, как у нас. Впрочем, я примерно представлял, где находится заводской район, в западной части города, через которую вела трасса к границе. До района добрался без проблем, по пути купил в газетном ларьке карту. По ней быстро сориентировался. Особняк главы клана Унгол находился на спокойной, малолюдной улице через дорогу от заросшего парка. За кованными воротами виднелись небольшой двухэтажный дом с мезонином и подержанный универсал, стоящий перед крыльцом. Дом тоже выглядел старым. Я нажал кнопку звонка возле калитки. Из дверей особняка вышел эльф. Вот только выглядел он нестандартно. Серая кожа, белые с синеватым отливом волосы, раскосые глаза, уши длиннее обычного. Таких называли темными эльфами или дроу. Я почти ничего про них не знал. Похоже, в Российской империи их было мало. «Кто вам нужен?» – спросил дроу. «Айвор, сын Брага. Кто вы? По какому вопросу?» «Андрей Воронцов. Хочу поговорить про клана Танк. Господина Айвора нет, но как только он появится, я передам, что вы заходили. Можете ему сообщить о моем видите прямо сейчас? Позвонить, например, это важно. Я позвоню. Спасибо. Подожду в машине». Около часа я сидел во внедорожнике, наблюдая, как по улице изредка проезжают автомобили и проходят люди, а за парком дымятся трубы какого-то крупного предприятия. О разговоре с потенциальными союзниками почти не думал. Непонятно, кто они такие и станут ли вообще со мной общаться. По ходу дела разберусь, что сказать. Мысли в основном крутились вокруг нефтяной компании тети. Если получу долю в 25%, то проблемы компании станут моими проблемами, а их там немало. Главным образом беспокоило, как будет развиваться ситуация с эльфами. Но раз уж ввязался, надо идти до конца. К воротам особнячка подъехала старая легковушка и встала передо мной. Из машины вылез дроу с пепельно-серыми волосами, одетый в спортивный костюм, и подошел к водительской двери моего внедорожника. Я опустил стекло. «Вы Андрей Воронцов?» – проговорил эльф с акцентом. «Я. Вы желаете видеть господина Айвора?» «Да, у меня к нему разговор. Следуйте за мной, господин Воронцов». «Куда?» «Здесь недалеко. Господин Айвор не может подъехать сам. Просил вас сопроводить». Эльф вернулся в машину, и мы двинулись в неизвестном направлении. Страха не было, только любопытство и небольшое волнение. Если на меня устроят засаду, от их клана вообще ничего не останется. Кого не добили танк в 11-м году, добью я сегодня. Но если подумать, какой смысл им на меня нападать? Мы заехали на промзону и вскоре оказались на самой окраине. Вокруг бетонные заборы и коробки небольших цехов и баз. Дальше лес. Свернули в ворота одного из предприятий и остановились на асфальтированной площадке. Над старым кирпичным зданием торчала труба, из которой валили из сине-черные клубы дыма. На территории стоят матово-черный Руссо Балт класса и два вепря. Обычный пятидверный и четырехдверный пикап на толстых колесах. Перед машинами семь дроу. Еще двое вышли из седана, за которым я ехал. Среди компании сразу замечаю женщину с такой же серой кожей, как у остальных, и белоснежными волосами, стянутыми на затылке пышным хвостом. Молодая, лет 25. Приятные черты лица, узкий подбородок, тонкие брови, плотно сжатый рот с опущенными кончиками губ и раскосые глаза придают даме агрессивный и решительный вид. Одета она в штаны карго и безрукавную майку, обтягивающую среднего размера бюст. Вылезаю из машины. Все дроу находятся в пределах ЗПК. Если что случится, уничтожить смогу быстро. А они об этом не знают. Думают, раз их много, значит, никаких проблем нет. Стоять, приказывает эльфийка, делает шаг вперед. И вокруг меня начинают кружиться воздушные вихри, поднимая с дороги пыль. «Кто вы такой и что вам надо?» Глава 8. «Мне нужен Айвор, сын Брага», — говорю я громко. «Я Андрей Воронцов, дворянин, и у меня есть вопросы про клан Танк. Слышал, вы с ними в ссоре. С каких пор людей волнуют дела дроу и квенди?» В голосе эльфийки чувствуется неприязнь, а лицо выражает презрение. «С тех пор, как у нас появились общие враги, 30 лет назад у вас был конфликт с танк, теперь он угрожает нам. Почему вы считаете, что дроу будут иметь дело с людьми? Вы и так постоянно имеете дело с людьми, раз живете в этом городе». «Приходится», — надменно усмехнулась эльфийка. «Откуда у вас наш адрес?» «У меня свои источники. Весь город знает о вражде танк и Унгол. Было нетрудно выяснить. Дела давно минувших дней. У нас с танк нет войны, а ненависти к тем, Кто вырезал половину вашего клана, тоже нет. 30 лет, достаточно, чтобы дроу забыли смерть близких, да и вообще, разве так у вас принято встречать гостей? Я пришел с миром, а вы угрожаете магией. Смерч вокруг меня пропал. Что ж, добро пожаловать, сказала эльфийка. Если желаете говорить, я выслушаю. Но если вы явились со злым умыслом, ничего хорошего вас здесь не ждет. Мое имя Мирил, Айвор, мой отец. Он не смог встретить вас лично. Следуйте за мной. Я и Мирил отправились в здание. Прочие дроу остались на улице. За мутными окнами старого цеха что-то гудело и жужжало. Там кипела работа, а в коридоре стояла химическая вонь. Мы зашли в тесный кабинет с дешевой мебелью. Почти все пространство занимали стол с длинной приставкой, диванчик, накрытый пледом, и шкаф. Мы с Мирил расположились за брифинг-приставкой лицом друг к другу. «Чем вы занимаетесь, господин Воронцов?» – спросила эльфийка. «У тети небольшая нефтяная компания. Я помогаю вести дела. Надо же, как интересно. Вы удивлены?» Мне показалось, что в голосе собеседницы сквозит сарказм. «Просто теперь я поняла, почему у вас возникла ссора с танк. Нефть, да, танк подмял под себя уже несколько мелких компаний. Мы решили сопротивляться. Муж тети был убит по приказу Херендила, а полиция ничего не делает. И вы пришли просить помощи у нас? Не помощь, сотрудничество. Я ищу союзников. Кстати, а чем вы занимаетесь? Магическая бытовая продукция, сувениры и прочая ерунда, которая вам, людям, так нравится. Я немного удивился. Если судить по воне и черному дыму из трубы, здесь делали какую-то химию. Похоже, работа кипит, отметил я. Вы ищите тех, кто бы ввязался в войну с танк вместо вас. Вернулась к первоначальной теме Мирил. Я ищу тех, кто способен противостоять нарастающей угрозе. Как я сказала, для нас танк не представляет угрозы. Война закончилась 29 лет назад. Сейчас наши интересы не пересекаются, каждый занимается своим делом. Так какой наш интерес? Я не был уверен, что с этой надменной девчонкой, которой с виду лет 25, не более, есть смысл обсуждать дела. Мне нужен был глава клана. Госпожа Мирил, при всем уважении, но, мне думается, такие вопросы лучше обсуждать напрямую с главой клана. Глава клана узнает о каждом вашем слове, можете не беспокоиться. Или вас так волнует пол того, с кем вы ведете дело? У людей на этот счет есть какие-то предрассудки? У меня нет предрассудков. Тогда излагайте свое дело. Что конкретно вы предлагаете? Я считаю необходимым ослабить клана танк. Для этого нужны бойцы. Какими силами вы располагаете? Сложно сказать точно. У нас около 80 человек, которые занимаются охраной месторождений. Также мы собираемся привлечь родственников, однако сколько их, пока неизвестно. У танк десятки родственников и сотни бойцов. Какой наш интерес ввязываться в вашу распрю? А что вы хотите? Покоя. Вы уверены, что он будет, если танк продолжит расширяться? Рано или поздно они вспомнят и про вас. Тем не менее мы 30 лет живем в мире, а теперь должны пойти на верную смерть, потому что каким-то людям взбрело в голову воевать с нашими бывшими врагами. Ладно, я вас понял. Вы отказываетесь. Тогда не будем терять ни ваше, ни мое время. Я поднялся со стула. Погодите, резко остановила меня Мирил. Да сядьте же, я не говорила, что мы отказываемся. Я сказала, что у клана танк сотни бойцов. Вам понадобятся сопоставимые по количеству и качеству силы. Вы не знаете, где их взять, а мы знаем. Люди, оружие, все будет. Но нужны деньги. Сколько? Миллион, и мы решим ваши проблемы. У меня чуть глаза на лоб не вылезали. Миллион — это же прибыль нашей компании за полгода. И мы должны отдать столько бабла каким-то мутными типами с серой кожей? И откуда вы возьмете людей и оружие? Это наше дело. Вы получите около 300 хорошо вооруженных бойцов. Хотите, чтобы клан Унгол вам помог? Вам придется заплатить. Если все так просто, почему вы сами не уничтожите ваших врагов? И не говорите, что уже забыли старые обиды. Когда перебили половину родни, такое не забывается. А вы сами как думаете? Наверное, потому, что у нас нет денег для очередной войны. 30 лет назад мы потеряли все, а дурацкими побрякушками, Мирил кивнула в сторону цехов, много не заработает. Откуда-то с улицы донесся далекий треск автоматных очередей. Перестрелка была весьма оживленной. Что там происходит? Поинтересовался я. Уаны, по-вашему, гоблины. Он по окрестным лесам уже целую неделю шастают, ответила Мирил. Наверное, Опять какая-то группа уанов наткнулась на армейский блокпост. Не обращайте внимания, здесь такое постоянно происходит. Я подумаю над вашим предложением. Для нас миллион, тоже немалые деньги. Вот поэтому клан Танк вас прогнет, как и остальных. Деньги, вот на чем зиждется сила. Они купили губернскую управу и полицию, а у вас нет средств даже на 300 бойцов. Прозвучали эти слова жестко, но, увы, спорить с ними было трудно. Деньги действительно решали все, как в моем мире, так и в этих двух. Однако здесь был и еще один фактор – личная сила. Один могучий маг мог одолеть и 100, и 300 обычных бойцов. Но с магами у клана Танк, скорее всего, тоже был полный порядок. Поэтому я сомневался, нужны ли мне такие союзники, как клан Унгол. Зачем тратить миллион, когда я могу в одиночку убрать врага, причем без лишнего шума? «Мне это известно», — ответил я. «Если не затруднит, можно ваш телефон, запишите». Мерил достала из кармана штанов складный мобильник, и мы обменялись номерами. В общем, разговор не дал результата. К тому же мне все-таки хотелось услышать, что скажет глава клана, а не эта девчонка. Впрочем, плодотворное сотрудничество в любом случае вряд ли получится. Клан Унгол бедный и слабый, их единственный доход – производство магических игрушек. Они не будут рисковать понапрасну. А с другой стороны, Мерил, похоже, не врала насчет нужных контактов. Она знала, где взять оружие и бойцов, значит, не такая уж она и бесполезная. Да и вообще, симпатичная девушка, хоть и высокомерная, словно английская королева. Надо бы как-нибудь пригласить поужинать. Когда я подъезжал к дому тети, мне навстречу промчался серебристый седан Наза, похожий на машину Элласара. Такое авто в городе было не единственное, но у меня все равно возникли подозрения. И они подтвердились, когда я поговорил с тетей. Она сидела в кабинете на втором этаже и, нацепив на нос изящные очки, разбирала какие-то бумаги. «Этот остроухий придурок опять приходил», — с досадой проговорила Ирина. Я опустился на кожаный диван в углу. «Элласар, значит, я его машину видел, когда подъезжал. Да, только что уехал. Предлагал перемирие. Вот так сюрприз. То ли Херендил понял, что вражда с нами слишком дорого ему обходится, то ли что-то задумал. Причем последнее гораздо вероятнее. Не верилось, что он так просто сдастся. А затаившийся враг опаснее открытого противостояния. Поэтому Херендила надо было убрать в любом случае. И что вы ответили? Ответила, чтобы валил на все четыре стороны. Они моего мужа убили, дочерей хотели похитить, а теперь мир предлагают. Простые такие, держат меня за наивную дурочку. Я мысленно вздохнул с облегчением. Тетя тоже все прекрасно понимала и не повелась на хитрость. Наверняка они что-то задумали, сказал я. Просто так не сдадутся. Даже не сомневаюсь, чтобы Херендил Танк отступил от своей цели, да он лучше сдохнет. Ему скоро представится такая возможность. А у вас как дела? Поговорили с Репниным? Поговорил. Он дал добро на устранение клана. Правда? Тетя удивленно посмотрела на меня поверх очков. Как мне показалось, ему Танк тоже поперек горла стоит. Сказал, что эльфы Херендила даже в полицию пролезли. Наверное, не всем такое по душе. Это да, Квенди везде. Но есть одно условие. В городе драк, перестрелок и прочих беспорядков быть не должно. Иначе нас первых же на бутылку посадят. На бутылку? Накажут, я имею в виду. Если аристократия начнет возмущаться... Полиция вмешается, аристократия начнет возмущаться, передразнила тетя. Вот же сукин сын, я так-то уже полгода возмущена происходящим до глубины души, но что-то Репнин палец о палец не ударил, чтобы расследовать гибель моего мужа. Боится? Тетя только вздохнула и покачала головой. Продажные они все, кто больше платит, тому и задницу лижут. Конечно, боятся, если всплывут их делишки, то у нас половина чинов на каторгу поедет. В общем, мы с ним договорились, подытожил я. А еще господин Репнин дал контакты некого клана Унгол. Это Дроу, они когда-то поссорились с Тангом, их почти всех перебили. Теперь у них есть веский повод ненавидеть Херендила. Дроу, тетя нахмурилась. Не нравятся мне они. Что за ссора? Когда? В 2011 году. Говорят, многих из них тогда убили. И вы с ними тоже разговаривали? Да, с Дроу я пообщался. Они требуют миллионы и обещают достать 300 бойцов и оружие. У них денег нет, чтобы воевать. Миллион рублей? Они нас за дураков держат? Возможно. Мне показалось, они недолюбливают людей. Недолюбливают? Тетя хмыкнула. Все эти Квенди, Дроу и прочие уродцы нас вообще ни во что не ставят, мнят себя высшей расой. Поэтому и пришлось их в свое время чуть ли не поголовно истреблять. А сейчас опять развелись. Государь им свободу дал, позволил жить среди нас, а они, сволочи неблагодарные. Значит, завтра же возьмемся за Херендила. Попытаемся выследить, понять, куда и когда он ездит и где его легче всего подловить. Надеюсь, у вас получится, проговорила себе под нос Ирина, опять погружаясь в изучение бумаг. «У вас все в порядке?» – спросил я, видя озабоченный вид тети. «Если честно, не очень. Вот уж не зря говорят, беда одна не приходит. На нашу землю претендует клан Руков. Сегодня пришло письмо от Урбула Шазота. Требует отдать половину восточного месторождения. Утверждает, что земля эта принадлежит их племени по какому-то там указу. Но ведь вы же ее купили, именно, в 23-м году у государства. Вот, купчие, все бумаги на месте». Тетя показала на заваленный документами стол. Какая-то путаница вышла. Придется судиться. От меня требуется какая-то помощь. Спасибо, Андрей, но здесь гораздо важнее хороший адвокат, чем магия. Оставив тетю разбираться с бумагами, я отправился к себе в комнату. На следующий день Глеб Дмитриевичем по просьбе тети подъехал после завтрака. Мы втроем собрались в кабинете. Я объяснил план действий. Стояла задача организовать наблюдение за Херендилом. Для этого мы задействовали 6 самых надежных охранников, которые работали в компании почти со дня основания, и взяли на прокат 3 невзрачные легковушки, чтобы вести слежку, не привлекая к себе внимания. Достали рации, фотоаппараты и прочее необходимое оборудование, с этим проблем не возникло. 6 человек я поделил на 3 группы, каждую снабдил рациями. 2 должны были вести наблюдение за ключевыми точками, 3-я – запасная. Я лично возглавил операцию и координировал действия 2, ввел кодовые обозначения, себе взял позывной Рук. Если нашу частоту клан Танк сумеет прослушать, будет забавно. Решат, что за ними Руки наблюдают. Задача казалась несложной. Надо всего лишь дождаться момента, когда Херендил окажется в людном месте. Тогда мне будет достаточно пройти где-то неподалеку, и он умрет. Никто не поймет, кто убил главу клана. А если и поймут, ничего не докажут. Глеба Дмитриевича я тоже задействовал, точнее, он сам предложил помощь. У него в полиции работали знакомые, а в губернской управе – родственник. Это значит, мы могли получить доступ к некоторым базам данных. Правда, не бесплатно. Глеб Дмитриевич запросил 50 тысяч на взятки. В первый день я решил съездить лично к дому Херендила, осмотреть местность и оценить обстановку. Со мной отправился охранник Витя с позывным Ёрш, который он получил за щетину рыжих волос на крупной голове. Витя раньше работал с Глебом Дмитриевичем в полиции, а последние 10 лет в охране ГНК и считался человеком надежным. Он не имел дворянского титула, но обладал небольшим количеством энергии в ауре. Проживала глава клана Танк, как и большинство Квенди, в Петровском районе, который примыкал к портовому с севера. Граница прилегала по небольшой речушке с заросшими берегами. В своем районе эльфы были полноправными хозяевами. Огромная усадьба клана с обширным парком занимал на карте солидный квадрат. Там-то и проживали все жены Херендила, некоторые дети и внуки. Петровский район вызывал опасения. Так и чудилось, что стоит нам появиться на его улицах, как на нас сразу же набросятся и попытаются порвать на куски. Но в реальности оказалось, что людей там тоже проживало много, да и уроки попадались. В сущности, Петровский район ничем не отличался от любого другого. Особняк Херендила находился на самой окраине в окружении других богатых домов, принадлежавших, вероятно, членам клана. За кованым забором с гербами располагалось очень длинное здание, состоящее из нескольких частей разной этажности. Местами архитектура напоминала классицизм, местами – барокко, местами что-то смешанное. Видно, что оно много раз достраивалось. Настоящий дворец, но только принадлежал он не какому-нибудь царю или императору, а обычному эльфу, возглавляющему клан. Из ворот выехал небольшой красный седан, Руссо Балд в 200. За рулем я заметил женщину, возможно, одна из жен Херендила или еще какая-то родственница. Страшно представить, сколько народу проживало в особняке. Вскоре я понял, что остаться здесь незамеченными будет невозможно. Машин по краям дороги не наблюдалось, и наш автомобиль сразу же привлечет к себе внимание. Мы проехали дальше. Дорога упиралась в озеро, как и поместье Херендила. На набережной имелась парковка, но отсюда мы не могли видеть ворота особняка. Прокатились в другую сторону. Здесь были дома поскромнее, в одном из которых располагалось 100, а на пересечении двух улиц торчал маленький продуктовый магазин. Вдоль тротуара стояли несколько машин, и мы пристроились среди них. Отсюда особняк тоже не был виден, но, по крайней мере, мы могли отслеживать всех, кто едет с той стороны. Витя приготовил фотоаппарат. Вторая группа доложила по рации, что заняла позицию напротив конторы компании «Эллот», принадлежащей Хирендилу. Я предполагал, что глава клана может наведаться туда по делам. Я никогда не занимался шпионской работой и не знал, как это делается. Приходилось осваивать методом тыка. Однако сразу понял, что мой метод вряд ли быстро даст результат. Мы не знали, на какой машине передвигается объект. Наверняка у него несколько транспортных средств. А возможно, он и вовсе покидает дом раз в год по обещанию. Поэтому, прежде всего, следовало узнать, на чем Хирендил ездит. А чтобы людям не приходилось торчать здесь сутки напролет, желательно повесить камеру на фонарный столб поближе к воротам. Так день и прошел. Я размышлял, прогуливался по окрестностям и время от времени связывался со второй группой. Витя фотографировал машины, едущие со стороны дома Хирендила, стараясь запечатлеть номера. Глеб Дмитриевич тоже без дела не сидел. Я позвонил ему и попросил узнать, какие авто зарегистрированы на Хирендила Танга, и он занялся этим вопросом. И насчет камер обещал подумать. У нас в охране были нужные специалисты, и камеры наблюдения имелись, их устанавливали на месторождениях, чтобы следить за появлением враждебных существ, но такие здесь не подойдут. Они здоровые, и их сразу обнаружат. Требовалось оборудование другого типа. Поехали домой мы поздно вечером. Завтра я не собирался тащиться сюда. Возможно, скатаюсь к офису компании «Эллот», возможно, буду контролировать процесс из дома. Едва мы пересели реку, отделяющую Петровский район от Портового, до моих ушей донеслась стрельба. По тротуару в свете фонарей пробежали несколько человек. Что-то странное творилось в городе. Витя тоже это заметил. «Небось, опять какие-нибудь местные банды улицы делят», — предположил он. «Здесь же у руки всем заправляют, от них вечно проблемы. Надо быстрее проскочить, пока под пули не попали. Погоди, смотри туда», — приказал я. «Притормози». На тротуаре, упершись носом в фонарный столб, стояло большое спортивное купе. Водительская дверь открыта, в лобовом стекле – пулевые отверстия. Рядом, в темном проходе между панельными четырехэтажками, возились несколько человек. Оттуда доносились хриплые выкрики, верещания и другие странные звуки. «Отвалите, уроды!» – кричала какая-то женщина. «Я вас на куски порву!» «Руки убрал, падла! Отпусти!» Витя резко вдавил тормоз и открыл бардачок, чтобы достать пистолет. Я выскочил из машины и, перебежав дорогу, направился к подозрительной компании. Только сейчас заметил, что они кого-то держат. Их, человек 10, но дается им это непросто. Несколько скачут рядом и что-то выкрикивают на непонятном языке. Почти у всех в руках и за спиной автоматы. Сразу бросился в глаза маленький рост ночных хулиганов. «Эй, отойти всем!» — крикнул я. Ко мне обернулись сразу несколько физиономий, темных с длинными носами, длинными, развесистыми ушами и жутким оскалом острых зубов. Глава 9. Я сразу понял, кто это такие, хотя Андрей их видел только на фотографиях. Гоблины были уже в городе и хозяйничали на улицах, как у себя дома. А если учесть, что стрельба гремела по всему району, пришло их сюда немало. Ближайший гоблин направил на меня ствол автомата. Я сбил с ног мелкого ублюдка энергетическим ударом. То же самое сделал и со вторым, который находился рядом. Остальные бросили добычу и ринулись на меня. В руках у некоторых были ножи. Один за другим гоблины валились на асфальт от ударов моих напитанных энергией и ауры кулаков. Они падали, вскакивали и снова яростно бросались в бой. Крепкие оказались гады. Некоторые стреляли из штурмовых винтовок, но моя защитная оболочка останавливала пули, их я даже не чувствовал. Убедившись, что не задену жертву, я расшвырял зеленых человечков дистанционными ударами, стараясь направлять энергию в головы, чтобы, если и не убить, то хотя бы вырубить или вызвать сотрясение. Девушка тоже времени даром не теряла. Она схватила одного из нападающих и сделала ему удушающий. Гоблин брыкался, верещал, но вырваться не мог. Девица оказалась особой, хотя магией, скорее всего, не владела. Я свернул шею первому попавшемуся гоблину, который пытался встать. Вторым несколькими ударами ноги проломил грудную клетку. Третьего двинул кулаком, схватил за пучок волос на макушке, так долбанул об тротуар, что и асфальт, и башка треснули. Двое вскочили и бросились на утек. Остальные, кого мои кулаки и удар энергии не убили, корчились и кряхтели на асфальте, будучи не в силах подняться. Девушка тем временем отпустила задушенного уродца, и тот мешком плюхнулся у ее ног. И тут я понял, что спас Арчиху. Она была невысокой, коренастой, одета в джинсы и топик, обтягивающий массивный бюст. Одна лямка порвалась, и топик сполз, чуть не оголив левую грудь. Недлинные черные волосы разметались по царапанному лицу, широкие ноздри раздувались от гнева. Как и у всех уруков, из-под нижней губы торчали характерные клыки. У женских особей они обычно были меньше. «Ты в порядке?» – спросил я. Клыкастая девушка убрала с лица волосы. «В порядке?» – коротко ответила она и злобно сплюнула. «Гребаные зеленорожие уроды, мелкие выродки, криворожая падаль». Тут ее взгляд упал на купе, уткнувшееся в столб. «Проклятие! Моя машина! Вот уроды!» Она добавила несколько ругательств на своем языке и пошла к авто, которое в ближайшее время вряд ли могло куда-то поехать. «Если хочешь, я отвезу тебя домой», — предложил я. Арчиха кинула на меня взгляд, ничего не ответила и стала осматривать помятый капот автомобиля. Я же поднял валяющийся под ногами автомат. Штурмовая винтовка напоминала АК-74, имела похожий деревянный приклад и почти такое же цевье, только чуть подлиннее. Однако выглядело оружие более грубо, словно его сделали кустарно. На самом деле это был стандартный АЛ-80 или автомат Лисицына. Выпускался он, как можно понять по аббревиатуре, с 80-х годов. Пришел на смену самозарядным карабинам, которые в русской армии этого мира использовались довольно долго. У меня в руках находился старый образец, но даже такие где-то надо достать. Значит, автоматы гоблинам кто-то продавал, а эти мелкие носатые уродцы были достаточно разумными, чтобы им пользоваться. Подскочил Витя с пистолетом в руках. «Ваше благородие, надо валить, здесь какая-то хрень происходит, гоблинов хреново толпа, они повсюду». Он указал в ту сторону, откуда мы приехали. Неподалеку дорогу перебежала группа зеленых уродцев. Нас они, к счастью, не заметили. Во дворе затарахтела очередь. Ей вторили вторая и третья. «Они там, прячьтесь!» — крикнул Витя, и мы бросились за угол дома. Выглянув, я не сразу обнаружил противника, только машины и дома, освещенные тусклыми фонарями. Однако гоблины прятаться даже не пытались. Они выскочили на дорогу, поля из автоматов наугад. Дульные вспышки выдали их. Мои руки, укрепленные энергией, были неподвижны, и автомат в них лежал, как на сошке. Целиться было легко. Отработанные до автоматизма действия новое тело повторяло на приемлемом уровне. Обычным людям приходится прятаться, чтобы не словить пулю, что сильно мешает в бою. Нам же, особым, этого делать требовалось реже. Пуля калибра 7,62 даже с 10 метров не причиняла мне никакого вреда. Поначалу требуется неслабая выдержка, чтобы спокойно целиться, оставаясь под огнем противника, но потом приходит ощущение собственной неуязвимости, привыкаешь, хотя злоупотреблять этим все равно опасно. Стоит решит, что ты, бессмертный, как жизнь продемонстрирует обратное. Так у меня в отряде один парень погиб, хотя был одним из сильных. Первые же выстрелы уложили самого наглого гоблина, выскочившего на середину дороги. За ним упал второй. Он что-то кричал и пытался ползти. Остальные попрятались за стоящие во дворе машины. «Надо уходить», — повторил Витя. «Их здесь слишком много». Клыкастая девушка тоже подбежала к нам и безбоязненно выглянула из-за угла. «Не высовывайся». Я схватил ее за руку и оттащил назад. У Арчихи чувствовалась аура, но не настолько насыщенная, чтобы лезть под пули. «Отвезти тебя домой? Мне не надо домой. Я должна попасть в порт. Там все наши. И как ты пойдешь? Твоя машина разбита». «Вижу», — процедила Арчиха и добавила. «Уроды кривоносые». Она опять выглянула из-за угла дома. Я глазом не успел моргнуть, как девушка рванула к валяющимся между зданиями гоблинам и сняла с одного штурмовую винтовку. Остановилась, заметила, как другой гоблин уползает с поля боя. Два одиночных выстрела, и мелкий уродец застыл. Расстреляв еще одного раненого, Арчиха вернулась. «Не пропаду», — сказала она. «Отставь эти глупости». Я был не намерен отпускать ее одну на улицу, кишащую злобными, зеленокожими бандитами. Хоть с клыками, а все равно, девушка. И ей там угрожает опасность. «Мы тебя проведем». «Не надо, я и сама справлюсь. До порта, 3 квартала. Я видел, как ты справилась. Садись в машину, Витя. Ты, за руль. Я пойду впереди и будут отстреливать ублюдков. Кстати, как тебя зовут? Я, Невильга Дочтатка. Можно просто Неви. Андрей, представился я. Это Витя. Все, дуйте в машину. Невильга неохотно отправилась в машину в сопровождении моего охранника. Мне же надо было вначале кое-что сделать, патронами запастись. На больших расстояниях более 50 метров энергии работать затруднительно, придется по старинке, из стрелкового оружия. Я принялся обыскивать убитых врагов, лежащих в проходе между домами. У гоблинов были старые холщовые подсумки или самодельные разгрузки, напяленные иногда прямо на голый торс. Одеты же зеленомордые были кто во что гораст. Треники, штаны карго, рваные джинсы, а у двоих и вовсе какие-то домотканые шаровары. Поначалу было тихо, но когда я стал забивать магазинами два подсумка, по мне опять открыли огонь. Встал на колено, прицелился в торчащую из-за машины башку. Со второго выстрела попал, и гоблин растянулся на дороге. Распихав десяток магазинов по подсумкам и карманам, я снова вступил в перестрелку с неугомонной мелюзгой. Еще одного скосил, и только тогда по мне перестали стрелять. Вернувшись на дорогу, я приказал Вите ехать за мной, а сам двинулся по центру проезжей части, держа наготове автомат. Так добрались до следующего перекрестка. Я шагал впереди, мои спутники медленно ехали следом. Возле перекрестка жестом велел им остановиться. Невильно сказала, надо поворачивать направо, порт там. Я заглянул за угол. Оттуда на полном ходу вылетела легковая машина, еле вписавшись в поворот. Больше никого не было. На той улице даже фонари не горели. «Да-да, туда!» — крикнула из окна Невильга. «Три квартала, и упремся в порт. За мной!» Я махнул рукой и зашагал по дороге, вглядываясь в тьму. Первый перекресток миновали без проблем. Дальше начиналось какое-то захолустье. Относительно новые панельные дома сменились обшарпанными кирпичными, выстроившимися вдоль улицы сплошной стеной. Мы остановились перед подворотней. Я проверил, никого. Двинулись дальше. На самом перекрестке тоже пусто. А где-то неподалеку трещала стрельба, разносясь эхом по опустевшим улицам. На следующем перекрестке горела машина, врезавшаяся в стену доме. Рядом лежали два человека в лужах собственной крови. Вероятно, враг был близко. Я не ошибся в своем предположении. Едва мы продолжили путь, как на дороге показалась группа темных фигур. Увидев нас, они тут же начали палить. Во тьме засверкали дульные вспышки, засвистели вокруг пули. Некоторые остановила моя энергетическая оболочка, но ее я быстро убрал, сковывало движение. Вскинув штурмовую винтовку к плечу, я боком пошел вперед, стреляя одиночными по столпившейся прямо на дороге банде. Первый гоблин упал сразу, второй схватился за бок и побежал к укрытию. Потом мне в плечо и в ногу попали пули, сбив прицел, и я промахнулся несколько раз. Двумя выстрелами уложил третьего, на четвертого понадобилось три, остальные дали дёру. Я сменил магазин и обернулся. «Все нормально, отлично». Витя показал большой палец из открытого окна. «Тогда едем дальше. Немного осталось, но насчет немного я ошибся. Точнее, ошиблась Невильга, утверждавшая, что надо проехать всего три квартала. Преодолев последний, мы уперлись в глухой забор. Возможно, за ним и находился порт, но не похоже, что девушке требовалось именно в это место. «Блин, я поворотом ошиблась, прости», — сказала Арчиха. «Нам еще квартал проехать надо». Мы продолжили путь вдоль бетонной ограды, пока не добрались до пропускного пункта. Возле шлагбаума собралась группа руков. Все они тоже были при оружии и производили впечатление точно таких же лапотников, как и гоблины. Одежда разномастная, снаряжение, так себе, разве что автоматы поновее. «Подожди здесь», — кинула мне Невильга, выскочила из машины и побежала к компании. Она о чем-то долго говорила, я бы даже сказал, ругалась с двухметровым качком с гребешком на голове и татуировками по всему телу лицу. Урук, судя по жестам, велел ей идти на территорию. Невильга спорила, но в конце концов согласилась. А здоровяк подошел ко мне. «Как твое имя, человек?» — спросил он басом. «Андрей Воронцов. А твое?» «Мое имя Шараксынтакка из клана Гагдук. От имени семьи благодарю, что спас мою сестру. Ты, храбрый воин, Андрей Воронцов, не мог пройти мимо. На улицах полно малоросликов. Очень опасно. Предлагаю переждать в порту. Наши братья защищают это место. Утром станет спокойнее, поедешь обратно». Вначале я хотел отказаться. Бояться мне было нечего. Но потом подумал, что машину может повредить шальная пуля, а Витьку ранить, да и вообще не стоит пренебрегать знакомствами. Похоже, этот клан имеет здесь какую-то власть, раз держит целый порт. Надо бы узнать поподробнее. Связи лишними не будут. Я вернулся в машину. Переночуем здесь, сказал я Вите. Слишком опасно на улицах. Это точно. Гоблинов просто до хрена. Откуда их столько? А раньше бывало такое, чтоб в жилые кварталы заходили, не помню. Лет 50 назад, может быть, но на моем веку, нет. Перед нами открыли шлагбаум. Мы заехали в порт и встали на стоянку возле большого, пятиэтажного здания. Витя откинул сиденье и приготовился спать. Я же позвонил Ирине, спросил, нет ли проблем, но она сказала, что все тихо. Убедившись, что там помощь не нужна, я повесил автомат на плечо и вылез из автомобиля. Не отсиживаться же в тылу во время боя. Нам нужны воины, ответил Шарок, когда я вызвался помочь. Но ты, мой гость, не могу сидеть без дела, когда вокруг враги. Тогда стой здесь, если придут малорослики. Шарок не договорил, поскольку на улице началась стрельба. Уруки открыли ответный огонь. Шарок выбежал на проезжую часть и стоял в полный рост, принялся строчить длинными очередями. Я держался рядом, ловя в прицел врага. Все закончилось быстро. Выскочившие на улицу гоблины попали под шквальный огонь и почти сразу бросились в рассыпную, оставив на дороге пятерых убитых и раненых. Уруки палили до тех пор, пока подстреленные мелкие уродцы не перестали шевелиться. «Раненые есть?» Шарок обернулся к своим. «Похоже, этот качок был здесь главным». Племя уруков отрицательно загудело, пока никого не зацепило. Здесь были и совсем молодые уруки, и постарше, были высокие, под 2 метра, и низкорослые, коренастые, и почти все с татуировками. Что удивительно, 5 из 14 оказались женщинами. Некоторое время на улице ничего не происходило, и отряд вернулся на территорию порта, оставив на дороге 3 наблюдателей. В городе продолжала греметь стрельба. Спустя 5 минут приехали старый внедорожник и 2 легковушки, из них вылезли уркуи и стали вытаскивать раненых. «Тоже ваши?» – спросил я у Шарога, который важно стоял возле КПП, скрестив руки на груди. «Где их подстрелили?» «Наши отряды зачищают улицы», – пробасил парень. «Мы не собираемся ждать людей. Это наш район, и мы его защищаем. Многовато сегодня гоблинов. Интересно, откуда они понабежали? Ни разу такого не было. Нет, иногда они появляются. Но не столько, сколько сейчас. Их натравливают на нас. И кому это понадобилось? Это делают турки. Турки не любят вашу империю. Они дают малоросликам стволы и велят нападать. Но оружие вроде бы наше. Это не важно. Им специально дают русское оружие, чтобы никто не подумал на турков. Но все гагдулк прекрасно знают, почему малорослики нападают. Про войны с Османской империей Андрей знал со школьной парты. Если не считать Великой войны, которая по времени совпадала с Первой мировой в моем мире, то с турками в 20 веке Россия дважды вступала в вооруженные конфликты. Последний случился в 90-х, велся по большей части на Балканах и закончился образованием подконтрольного Российской империи небольшого буферного государства. После этого открытых вооруженных конфликтов между нашими державами не случалось. Наоборот, с турками мы вели активную торговлю, а о былых разногласиях политики предпочитали публично не вспоминать. Однако скрытое противостояние, вероятно, продолжалось. В Эпфене Османская империя не имела границ с Российской. Колонии первой располагались на южном и восточном побережье Изумрудного моря, Гланкарас, на северном, и между нами жили полудикие племена, до которых пока не дотянулась ни одна, ни другая держава, и морлоки в своих так называемых мертвых зонах.